сомнения неуместны, где нерушимо сам монарх царит, врагов своих могуществом разит, где светлый ум и доброй воли сила, и мощный труд царят на благо нам, как может зло и мрак явиться там, где блещут эти чудные светила? Мошенник! Плут! Умён, хитёр! Он лжёт бесстыдно! С этих пор я знаю, что нам предстоит! А что? Проект он сочинит! Везде своя нужда, таков уж белый свет. Здесь то, другое там. У нас вот денег нет. Здесь на полу кто находить их будет, но мудрость их из-под земли добудет. Войдите в тьму пещер глубоких, там, в кусках, в монетах золото сверкает, а кто его из бездны извлекает? Дух выспренний природы, данный нам. Природа, дух, таких речей не знают у христиан. За это ведь сжигают безбожников. Такая речь вредна. Природа — грех, а дух есть сатана. Они лелеют в нас сомнения, любимые сил адских порождений. Нет, здесь не то. Два рода лишь людей имеет государь в империи своей. То божьих алтарей служители святые и рыцари. Они хранят нас в буре злые. Лишь в них себе опору трон найдет, зато им земли государь дает. Пустой толпы безумные затеи противостать пытаются порой. Еретики и злые чародеи мутят страну и потрясают строй. Шуту они любезны свыше меры, душе преступной всех они милей. И смеешь дерзкой шуткою своей ты омрачать возвышенные сферы? О, как ученый муж заметен вас сейчас! Что осязать нельзя, то далеко для вас. Что в руки взять нельзя, того для вас и нет. С чем не согласны вы, то ложь одна и бред. Что вы не взвесили, за вздор считать должны. Что не чеканили, в том будто нет цены. К чему ты эту проповедь читаешь? Мне надоело это, перестань. Здесь денег нет, скорее же их достань. Словами ж ты беды не уменьшаешь. Достану больше я, чем кажется вам всем. Все это хоть легко, но трудно вместе с тем. Клад недалек, но чтобы докопаться, искусство нужно и умение взяться. В тот давний век, как массы дикарей губили жадно царство и людей, напора орд их человек пугался и укрывать сокровища старался. То было в мощный Рима век давно. Но и теперь немало так зарыто, и все, что там лежит, в земле сокрыто, правительству принадлежать должно. Да, хоть дурак, а рассудил он здраво. Конечно, это государя право. Вам ставит дьявол золотой капкан, в преступный вас желает ввесть обман. Чтоб провиант был у меня в запасе, я на обман даю свое согласие. Дурак умен, всем благ наобещал. Солдат не спросит, где он деньги взял. Иль, я вам лгу? Что ж сомневаться много? Вот вам мудрец. Спросите астролога, как дважды два он знает день и час. Скажи, что видно в небесах для нас? Плуты! Союз уж заключен! Шут и Авгур взошли на трон. Все песня та ж, сюжет избит, глупец велит, мудрец гласит. Астролог громко повторяет тихий подсказ Мефистофеля. Как золото нам солнце свет свой льет. Как золото нам солнце свет свой льет. Меркурий. Меркурий. Вестник радостный несет. Вестник радостный несет. Любовь и милость. Любовь и милость. Благосклонный нам. Благосклонный нам. Бросает взор Венера по утрам. Бросает взор Венера по утрам. И вечерам. И вечерам. Луны капризен вид. Луны капризен вид. Марс. Марс, хоть бессилен, гибелью грозит. Юпитер. Юпитер всех ясней всегда сиял. Сатурн велик. Сатурн велик. Окажется нам мал. Окажется нам мал. Хоть как металл. Как металл. Он низко он оценен. Низко оценен. Но. Если взвесить. Полновесен он. Полновесен он. Да. Да. Коль сойдутся. Солнце лик. Солнце лик с луной. Серебро со златом. Серебро со златом. Это? Это? Знак. Знак. Благой. Благой. Все явится. Все явится. Чтоб пожелать ты мог. Чтоб пожелать ты мог. Дворцы. Дворцы. Сады. Сады. Балы. Балы. Румянец щек. Румянец щек. Ученый муж. Ученый муж. Доставит. Доставит это вам. Исполнив то, что невозможно нам. Всю речь вдвойне, как будто слышу я. Однако трудно убедить меня. Что мелит он на старый тон? Врет звездочет. Алхимик врет. 100 раз слыхал. Напрасно ждал. Опять и тут обманет плут. Находке верить ли, не знает никто из них. Дивятся все. Один Альравнов вспоминает. Другой о черном бредит все. Тот трусит. Тот смеяться хочет. Но образумьтесь, верьте мне. Когда в подошве защекочет у вас или зазнобит в спине, то знайте, что на вас влияет природа силою своей. Струя живая возникает из глубочайших областей. Когда мороз знобит вам тело и не сидится что-то вам, вы в землю вкапываетесь смело, и тотчас клад найдете там. Тяжко! Что-то беспокоит меня. Рука озябнув ноет. Мне что-то палец заломило. А у меня в спине заныло. По этим признакам под нами лежат сокровища пудами. Ну, к делу ж. Так ты не уйдешь отсюда. Правдивость слов своих нам докажи, и нам места сокровищ укажи. Свой меч и скипетр я сложу покуда, и к делу сам немедля приступлю. Когда не лжешь, осуществлю я чудо, а если лжешь, тебя я в ад сошлю. Туда-то я дорогу твердо знаю. Конечно, я всего не сосчитаю, что там лежит, на свет не выходя. Пример. Крестьянин, землю браздя, золотой сосуд порой зацепит плугом, порой селитры ищет он простой, и видит слитки золота с испугом, и радостью он бедную рукой старинный нам открывает своды. Туда-то, в эти галереи, ходы в подземный мир, с киркой проникнуть рад искусный муж, преследуя свой клад. В тех погребах сокровищ чудных груда, тарелки, чаши, золотые блюда везде рядами пышными стоят, что ни бокал рубинами сверкает, а из него испить кто пожелает, найдет в бочонке старое вино. А обручи на бочке той старинной поверитель скрепляет камень винный, а дерево истлело уж давно. И чем-то область мрака небогата. Да не одних каменьев там и злата довольно. Есть и вин большой запас. Но лишь мудрец их вынесет оттуда. При свете видеть это все не чудо, а мрак все тайной делает для нас. К чему нам мрак? К чему нам тайны эти? Что драгоценно, покажи при свете. Кто плутовство во мраке уличит? Все кошки ночью серы, говорит пословица. Даю приказ тебе я доставить те сокровища скорее. Так сам возьми лопату, бур и лом, и возвеличен будешь ты трудом, причем душою снова ты воспрянешь. Золотой телец предстанет вновь тогда и всех, себя и близких, без труда. Вновь украшать алмазами ты станешь, а камни те, играя и горя, и красоту возвысят, и царя. Смелей за труд, скорей за исполнение. Умерь, монарх, могучие стремления. Сперва окончить праздник свой. Решись, за много дел ты сразу не берись. Ведь заслужить. Ведь заслужить сперва должны мы сами. Дары земли достойными делами. Достойными делами. Добра кто хочет. Добра кто хочет, должен добрым быть. Кто жаждет благ? Кто жаждет благ? Тот должен дух смирить. Тот должен дух смирить. Кто алчит вин? Кто алчит вин? Тот утисков. Тот утисков. Трудися. Трудися. Кто ждет чудес? Кто ждет чудес? Тот. Тот. Верой. Верой. Утвердися. Утвердися. Прекрасно. Пустим празднеством и вход, а там пускай суровый пост придет. Итак, повеселей во что бы то ни стало, отпразднуем теперь мы время карнавала. Все уходят. Глупцы, судьба своих даров, заслуг не видя, не истратит. Имей бы камень мудрецов, Для камня мудреца не хватит.